Итак, друзья, это у нас вторая часть семинара по хатха-йоге. Меня зовут Вадим Запорожцев. И сейчас у нас будут практические упражнения хатха-йоги. Я призываю всех лечь на свои сесть на свои коврики. Сейчас мы будем делать практические упражнения. Да. Итак, замечательно. Ложимся на спину. Ложимся на спину. Потягиваемся, зеваем. Прислушиваемся к внутреннему миру. Вспоминаем всю ту теорию, которую мы сегодня изучили в отношении устройства. Забрасываем еще раз руки за голову, потягиваемся, зеваем. И теперь забрасываем ноги вверх. Находим наиболее приятное положение. Желательно ноги в коленях прямые. Экспериментируем с позой. Чуть-чуть вперед, назад. Руки за спиной, либо за головой, если приятно. Это Вибарита Карани Мудра. Упражнение в йоге, собственно, это даже не асана, а это мудра. В одном из возможных переводов это символ, печать, образ. В ней самая главная гармония. Можно поддерживать туловище руками сзади. Выжимаем по максимуму наслаждения из этой позы. Доверял. И теперь продолжаем выполнять это упражнение самостоятельно. Определяем время, в котором находимся в этом упражнении. Не боимся экспериментировать с позой. Вы в принципе ничего нового не изобретете. Уже все изобретено до вас. Главное переоткрыть в себе гармонию. Наша задача – ухватить внутреннюю гармонию и внутреннюю радость. А только потом делать какие-либо усилия. Чудесно. Следующее упражнение. Сгибаем ноги в коленях. Ступни упираются в коврик. Ладонями рук захватываем голову и поднимаем ее вверх так высоко, как приятно. Теперь опускаем колени вправо, подтягиваемся, зеваем. Если приятно. Влево. то влево, то вправо, самостоятельно, время, либо усилия добавляем. Помним, должна быть радость. Радость от позы, от выполнения. Радость от преодоления себя. Радость от отдыха между подходами. Внутренняя гармония и безмыслие. Безмыслие и ясность. Никакого насилия. Малейший дискомфорт. Замедляем, прекращаем. Никакого насилия. Отдыхаем на животе. Внутренняя гармония, внутренний мир. Исследование себя. Анализ внутренний, интуитивный. В первую очередь доверяем себе. Даем время, чтобы организм понял, что мы от него хотим. А только потом добавляем усилия. Договариваемся с живой вселенной, договариваемся со своим телом. А конце концов, каждая клеточка нашего тела – это самостоятельное живое существо. Теперь сгибаем в локтях руки и опираемся на них, как если бы лежали на пляже. Вот такое небольшое изменение позы, а внутренние ощущения сместились. И все нам представляется как-то по-другому внутри нас. Что-то подрастянулось, что-то сжалось. И обычно здесь все хотят быстрее, быстрее, дальше, дальше, сильнее прогнуться. Нет, друзья, останавливайте себя. Чувство гармонии, чувство меры. Даем время телу почувствовать, что мы от него в дальнейшем будем требовать. Экспериментировать с этой позой. Голова вперед, вверх, вниз, как угодно. Тело подскажет вам, что надо делать. Прислушиваемся к своим ощущениям, доверяем им. Идем по пути радости и приятности. Великолепно. Ложимся. Располагаем ладони под плечами. И теперь начинаем прогибаться вверх. Помогаем себе руками. Опять экспериментируем с позой. Руки чуть дальше, чуть ближе, чуть шире, чуть уже. Голова вверх, вперед, смотрит лицо. Или вниз. Помним, любая поза хатха-йоги запрограммирована устройством нашего тела. Мы должны ее просто переоткрыть в себе. Не делать то, что вам говорят извне, а внутри себя переоткрыть ее. Вот теперь, когда наше тело примерно поняло, что мы от него хотим, если приятно, можно сделать усилие небольшое. Радость от преодоления себя, если приятно. А после этого ложимся отдыхать. И вот уже радость от отдыха после усилия. Илья. Непрерывная радость. Непрерывная гармония. Какого-то момента эта радость от отдыха начинает как бы улетучиваться, испаряться. И этот знак для нас. Второй, третий раз сделать по ходу этого упражнения. Продолжаем. Самостоятельно добавляем время нахождения в позе, усилия. Малейший дискомфорт начинаем исследовать, экспериментировать, а как его обойти. Забываем про все картинки, на которых изображена карта йога. Нам совершенно все равно, что и как говорят, как мы выглядим. Внутри нас ощущение «мы совершенны», как бы ни делали. Забываем отдыхать. Радость от выполнения, радость от преодоления себя, радость от отдыха. Никакого насилия внутри. Ясность и безмыслие. Иногда, если приходят ненужные мысли, то делаем усилия, как бы выдавливаем их из головы. Паразитическое мышление съедает всю нашу прану. Очень большая расточительность позволяет ненужным мыслям болтаться в нашей голове. Не надо, помешала склад. Может гореть. Великолепно выходим из позы, ложимся на бок отдыхать. Даже такая простая поза, как отдых на боку, в сочетании с другими позами, дает очень мощный йоговский эффект. Вкладываем ощущения. Непрерывные ощущения гармонии. Thank you. Сгибаем ноги в колени. И аккуратненько садимся. Садимся на согнутые в коленях ноги. Представляем, что на голове у нас лежит какой-то предмет или стоит кувшин. Застываем в этой позе. Улавливаем внутреннюю гармонию именно от этого положения. Управляем чувствами, управляем праной, управляем мыслью. Аккуратненько встаем. Прислушиваемся к новому положению. Что-то поменялось в ощущении мира. Наше тело как рубашка, как одежда. Забрасываем руки вверх, подтягиваемся, зеваем. Можно прогнуться слегка назад. Можно влево-вправо слегка понаклоняться. И теперь наклоняемся вперед. Туловище, руки, голова свободно свисают. Ноги в коленях желательно прямые. Никакого усилия. Тело само подскажет, когда и что надо будет делать. Ваша задача – открыть внутреннего учителя. Внешний учитель всего лишь нужен, чтобы вам нащупать внутреннего. Еще дискомфорт, выходим. Замечательно. Теперь захватываем ладонями рук, ноги так, как получается. Никакого излишнего усилия. И студенты старших курсов, те, кто уже прошли ньяса-йогу, могут попрактиковаться в выполнении ньясы для остальных. Прекрасная возможность. Выходим из позы. Никуда не торопясь, какое-то время стоим. Перераспределяем ощущения. охватываем внутреннюю прану. И теперь продолжаем самостоятельно. Добавляем время и усилия. Как только наш организм нам подскажет «хочу усилия», вот только тогда и делаем. Никакого насилия над собой. Радость от преодоления себя, радость от отдыха между подковами. Проваливаемся в внутренний мир ощущений, гармонии. Медитация сама собой начинается. Дика. великолепно. Некоторые позы, которые мы делаем, уводят нас в внутренний глубинный мир ощущений, медитативный. Но время от времени надо компенсировать его другими, эти позы другими позами, которые, наоборот, обостряют наше восприятие внешнего мира. И вот на этом балансе, на этой гармонии мы понимаем, как устроен мир. Теперь мы сделаем одну из таких поз. Становимся прямо. Правую ногу сгибаем в колени и захватываем ее правой рукой. Уже сама задача сохранения равновесия приводит к тому, что ваше внимание из внутреннего мира переместилось во внешний мир. И с этим связан другой тип радости уже, от ощущения себя во внешнем мире. Теперь, если приятно, начинаем аккуратненько наклоняться вперед. И если приятно, выпрямляем левую руку вперед. Так далеко, как приятно. Не пытаемся никого удивить своей гибкостью или растяжкой. Вот как у вас получается, так и великолепно, так и надо. Мы не акробаты, не клоуны в цирке. Мы работаем только на себя. Выходим. И теперь то в одну, то в другую сторону продолжаем. Время, усилия самостоятельно добавляем, пользуясь критерием радости. Радость выполнения, радость преодоления себя, радость отдыха, гармония и безмыслие внутри, ясность и радость бытия. Все равно, как мы выглядим снаружи. Просто никого больше нет, только мы и Вселенная. А она довольна и счастлива. Открыты, могут быть закрыты. Экспериментируем с позой. Не застываем в неудобной позе, которую увидели на картинке. Забываем про все картинки, про все книжки. Только только гармония наша картинка. Только радость наша книжка. Анализируем состояние после позы, даже если просто стоим. Великолепно. Аккуратненько становимся на колени. Захватываем голову руками, голова упирается в коврик. Никуда не торопимся, прислушиваемся к этому новому ощущению. Отлично. Теперь выпрямляем ноги в коленях, упираемся на носки ног, голову, руки. Экспериментируем с этой позой. Ноги чуть ближе, чуть дальше, руки чуть шире, чуть уже. Обращаем внимание на шею, на голову. Находим наиболее приятное положение. Выжимаем по максимуму радости, наслаждения и счастья. Ловим поток праны в чистом виде. Он приведет нас к безмыслию, ясность. Сгибаем ноги. Теперь самостоятельно продолжаем. Добавляем время и усилия, как приятно. А со временем вы можете из этой позы сделать небольшой даже толчок и встать на голову. Но подождите того момента, когда тело само попросит вас это сделать. Yeah. Ковриго. Отдыхаем в этой позе. Руки могут быть за головой, за спиной, как приятно. Аккуратненько поднимаем площадь. Прислушиваемся к ощущениям своего тела, друзья. Радость, ясность, безмыслие, свет, свет жизни, интуиция. Все живое кругом, и вы живые. Тихой радости все воспринимаем. Даем какое-то время привыкнуть телу к новому положению. Тело с опаской на нас смотрит. Мы обычно привыкли им понукать, понуждать, отдавать миллионы приказаний взаимоисключающих. Вперед, назад, влево, вправо, дергаться. А тут мы ведем себя разумно и умеренно. И тело привыкает к нам. Перестает нас бояться, открывается нам, начинает доверять. А мы постигаем тайны его устройства и тайны того, как прана циркулирует в нем. Великолепно. Теперь раздвигаем пятки ног и пытаемся сесть на коврик между пяток, если получается. Если нет, то поддерживаем себя руками. Находим наиболее приятное положение. А если удалось сесть, то можно отвести туловище назад так далеко, как приятно, поддерживая его руками, а в перспективе даже лечь. Руки могут быть за головой, руки могут быть вдоль туловища, руки могут быть под туловищем. В районе пупка. Время от времени выходим из позы и возобновляем ее. Thank you. позы и ложимся отдыхать на спину. К сожалению, время нас уже поджимает. И помним такое правило, что комплекс упражнений следует завершать позой отдыха или шавасаной. В одном из возможных переводов это означает поза трупа. То есть, как если бы вы умерли для мира. Просматриваем свои ноги. Они должны быть прямые. Руки вдоль туловища. Рассматриваем свою шею. Она не должна быть изогнута, она должна быть прямая. А лицо смотреть вверх. Немножко давайте покрутим головами, чтобы... Помним, если шея хоть немного кривая, или голова хоть немного в сторону, то там пережимаются внутренние нервы. И расслабиться бывает очень тяжело. Рассматриваем свои ноги. И делаем такое утверждение, приказ, просьбу для тела. Говорим себе: мои ноги расслаблены. Рассматриваем свои руки. И говорим себе: мои руки расслаблены. Рассматриваем свое туловище. И говорим себе: мое туловище расслаблено. Рассматриваем свое лицо. И говорим себе: мое лицо расслаблено. Вдохи и выдохи все медленнее и медленнее. В голове ясность, но мыслей нет. Thank you. аккуратненько приходим в себя. Слегка можно пошевелить пальцами рук ног. Теперь забрасываем руки за голову, потягиваемся, зеваем. Сгибаем ноги в коленях и садимся аккуратненько. Какое-то время прислушиваемся к ощущениям своего тела. Начинаем небольшую бодрящую практику, чтобы, опять же, соблюсти баланс из внутреннего мира в внешнее. Начинаем похлопывать себя по рукам, ногам. Замечательно, друзья. Вот мы с вами сделали один из возможных вариантов хатха-йоги. Если вы четко понимаете теорию хатха-йоги, то таких вариантов может быть огромное количество. И в течение нашего этого семинара мы еще будем делать хатха-йогу в другом ключе. Вот сейчас мы как делали? Мы сейчас сделали метод энергия, приблизительно принимали позу, ждали, пока тело проснется. Потом метод сознания, где мы делали усилия. Затем радость от отдыха. То есть такое положение в йоге. Как маленькому ребенку сперва нужна мама. А когда он подрастет, папа. А потом он вообще полностью свободен. Так же и здесь. Если вы начинаете изучать хатха-йогу, желательно материнским методом энергии, переходящим в отцовский метод сознания. И где-то на границе, на связи этого рождается именно патха, именно соединение крайностей, уравновешивание, именно гармония. Но, как вы понимаете, методов может быть очень много. Мы сегодня в том числе и сделаем, скажем, ну, может быть, не сегодня, не знаю, как у нас по расписанию, чисто силовым методом, где из позы в позу вы будете переходить методом сознания, как в танце, из одной в другую. В частности, у нас известна йога простирания, там из позы в позу вы будете переходить достаточно быстро, и можно добавлять усилия по преодолению себя, но опять же без насилия. Вот, к сожалению, это мало кто понимает, поэтому сразу же, допустим, преподавать йогу методом сознания — это делать перекос. Я в свое время начинал заниматься методом сознания, я очень много ошибок сделал и шишек набил, совершенно не нужно. Вот, поэтому, собственно, любой вид йоги, который только есть у нас или на Западе, или в Индии, он содержится в нашей школе. У нас более универсальная школа, друзья. Я могу воспроизвести любой тип. Абсолютно любой. А вот они нет. У них, как правило, очень узкая, заточенная какая-то методика на достаточно узкий круг людей. Либо на молодых сильных качков. Но я, правда, не знаю, что они будут делать в старости без зубов. Либо наоборот на какие-то, знаете, излишние подробности. Ну, я не буду знать, что, допустим, будет делать один человек без инструктора один на один. Кто ему будет что там говорить? Своего же учителя нет. Задача нашей школы йоги, открытой йоги, это не закабалять людей, а освобождать. Не подсаживать на себя или на методику, а давать все методики, чтобы он потом в течение своей личной практики выберил для себя свой собственный стиль. Поэтому у нас может случиться так, что сколько учеников, сколько студентов, столько разных особенностей преподавания йоги. Вот это следует помнить, друзья. На Западе все ждут, что йога – это армия, где все как солдаты маршируют в ряд друг другу, смотря в затылок. Нет, друзья, йога – это для личностей, а не для старых. Другой разговор, что, конечно, какие-то практики бывают синхронные, какие-то индивидуальные. Но в любом случае гармония, гармония, еще раз гармония. Теперь несколько слов о том, что у нас сейчас будет по плану. Сейчас у нас с вами обед. 4 часа мы собираемся здесь. И у нас будет следующая практика. Первая практика будет практика знакомств. Потому что самое ценное, что вы вынесете с этого семинара, это ощущение единства жизни. Это ощущение многих и многих, многих товарищей на пути. Это многочисленные связи, очные студенты будут знакомиться заочными, и вместе вы сила. Затем же нас ждет очень важный ритуал, такой формальный официальный ритуал по принятию первого, второго, третьего принципа йоги для некоторой группы студентов, кто волеизъявил в этом смысле строить свою личную вселенную по канонам йоги. Поэтому после ритуала знакомств будет небольшая лекция. Сейчас, одну секунду, Занька. После чего некоторое количество студентов будут принимать первый, второй, третий принцип йоги, а все остальные будут смотреть и завидовать. Так, кто у нас будет принимать в этот раз? Руку поднимаем. Чудесно, отлично. Так, все, обед.